Глава 21. «Ах, что я все, Петербург, Петербург!» Махнув рукой, рассмеялся товарищ Семашко. Доктор улыбнулся. «Вот и я никак не могу к Петрограду привыкнуть. Вроде бы и давно переименовали, а все так и говорю. Петербург, Питер. Но знаете, Николай Александрович, хорошо бы столицу обратно в Москву перенести. В Петрограде уж слишком опасно, слишком он к недругам нашим близок. Тот же Красной, Юденич, немцы. Ну, да с Германией сейчас перемирие, вопрос, надолго ли. Случись что, армии-то по сути нету. Вот и тут я с вами согласен, Иван Павлович», — озабоченно покивал гость. «Не, армии пока толком нет. Ни, как вы сказали, милиции. Одни голые постановления да пожелания. А по поводу столицы в Москву, знаете, об этом уже и в Совнаркоме думают. Вот товарищ Сталин уже предлагал, нарком по делам национальностей. Так что, думаю, ежели вдруг какое обострение, переедет столица. И я, Иван Павлович, вас туда все непременнейше заберу. Вместе будем новую медицину строить». «Я подумаю», — серьезно отозвался доктор. «А вот по поводу усиления милиции, наверное, стоит с Гладилиным переговорить. Поможете?» «Все непременно». Утром прибежал взволнованный Лебедев. Всю ночь он дежурил в больнице. А вот раненько утром еще даже не начало светать. Взбежав по лестнице, забарабанил в дверь. «Иван Павлович, беда!» «Что ж, что такое?» Заспанный доктор выглянул в дверь в ночной пижаме. «Санитаров наших арестовали, в город увезли». «Каких еще санитаров?» «Ах, ну входи, входи, Леонид, я быстро, сейчас». Запалив керосинку, Иван Павлович принялся быстро одеваться. В приоткрытую дверь заглянул встревоженный гость. «Случилось что?» в город надо быстрее», — озабоченно вымолвил доктор. «Так за мной скоро машина приедет», — Николай Александрович развел руками. «Обещали часов 8. А к чему такая спешка-то?» «Хороших людей арестовали, Николай Александрович», — надевая пиджак, рассерженно пояснил Иван Павлович. «Санитаров моих, ну, тех, кто нас спас. Ну да, из бывших они, но с советской властью прощенные, да без них бы...» «Да, без них бы нам туго пришлось». Присев к столу, Семашко согласно кивнул и прищурился. «А кто произвел арест? По чьему приказу?» «Да парни какие-то с красными повязками», — пояснил, наконец, Лебедев. «Показали мандаты, народная милиция». Доктор покусал губу. «Красников сам не мог. Милиция подчиняется у исполкому. Гладилин, что ли, не разобрался?» «Скорей, ретивые исполнители», — побарабанив пальцами по столу, мрачно протянул Семашко. «Таких во все времена хватало. Раньше перед начальством выслуживались, а ныне выказывают революционный пыл. Что хуже, вот ей-богу, не знаю. Исполнительных-то дурней в России на 300 лет припасено. Однако вы правы, Иван Павлович, надо бы поспешить». Лебедев вздрогнул. «Что, думаете, могут?» «Могут», — сурово отозвался гость. «Бывали случаи. Коли задержанные не так себя поведут, попытаются вырваться, тогда никакого суда и постановления не надобно. Как говорится, руководствуясь революционным чутьем». «Ну, в таком случае мы уже опоздали», — доктор глянул в окно и вдруг улыбнулся. «Кажется, машина. Вон, за лесом свет». Леонид бросился к окну, вгляделся. «Ну да, точно. Машина. За вами, Николай Александрович». «Так уж и пора бы», — вытащив карманные часы, усмехнулся товарищ Семашко. «Времени-то 7:30 уже. Но, Иван Павлович, собрался? Пошли тогда. Надеюсь, мои доблестные гвардейцы уже проснулись». Когда машина въехала в город, уже начинало светать. Послышался протяжный гудок. Какой-то из заводов еще работал. По низкому серому небу бежали алые сполохи. То ли заря, то ли что-то горело. «Склады на ситцевой мануфактуре горят», — обернувшись, пояснил водитель. «Вся милиция там еще с ночи». «Милиция?» — изумился Иван Павлович. «Ну так, а кто?» — покрутив усы, шофер повернул руль. «Пожарные-то давно разбежались, потому как ни денег, ни пайка». «И пожарную охрану тоже возрождать надо», — тихо протянул Семашко. «И армию, и милицию. Не мы, большевики, это все развалили, но восстанавливать придется нам. И чем скорее, тем лучше». Доктор улыбнулся. «Золотые слова, Николай Александрович. Только, чувствую, трудновато придется». «Ничего, мы же большевики, справимся». Гладилин уже находился на своем месте. В кабинете на втором этаже горел тусклый керосиновый свет. Электричество в городе подавалось крайне нерегулярно. «У себя», — завидев вошедших, отрывисто кивнула Ольга Яковлевна. «Ждет». «А, приехали, наконец». Услыхав голоса, Сергей Сергеевич выбежал навстречу гостям. «Ах, славно, что живы! Этот поезд, налет, я уж извелся весь. Это ж на вас, Николай Александрович, покушались. И наверняка использовали Викжель. Теракт во всей своей подлости. Мы уже аресты произвели». Повесив на вешалку пальто, товарищ Семашко устало махнул рукою. «Ты, Сережа, морфий со счетов не сбрасывай, и Робеспьера из себя не строй. Аресты они произвели, успели. А бы кого похватали?» «Поджигателей», — нервно, но с гордостью отозвался Гладилин. «На ситцевой мануфактуре склады подожгли». «Верно, по указке бывшего хозяина. Мануфактуру-то недавно национализировали. С поличным взяли. Рабочая дружина. Там на фабрике-то комсомольский отряд. Товарищ Нюра Рязанович». Иван Павлович вдруг улыбнулся. «Знаю Нюру. Хорошая, целеустремленная девушка». «Так говорите, с поличным? А в Зарном арест кто произвел?» «В Зарном арест?» — удивился Сергей Сергеевич. «Красников не мог, на пожаре, а у него, верно, дежурные есть. Ну, в отделении, добровольцы. Хотя я уже дал распоряжение формировать штат. На свой страх и риск, конечно». «А вот молодца, Сергей Сергеевич!» Семашко одобрительно кивнул. «Ай, молодца! Так, может, мы сейчас и того, к дежурным этим заглянем, ну, в милицию?» «Ох, Николай Саныч, вам ведь скоро в Москву, да и чайку с дороги». «Ничего, задержусь, если надо. А чайку мы и в милиции попьем». Небольшой двухэтажный особняк располагался совсем неподалеку. Вполне симпатичное здание в стиле ар-нуво, он же югенстиль, он же модерн. Парадный вход, решетки на подвальных окнах, эркер. На втором этаже слева забитые фанерой и досками окна. Кабинет покойного Петракова. Не успели еще застеклить после устроенного Рябининым взрыва. Эх, Василий Андреевич, как же все-таки жаль. Теперь как бы еще Лаврентьева с Деньковым не расстреляли. Нет, нельзя это допустить, никак нельзя. Иван Павлович, Артем, Артем прекрасно понимал, что для задуманного им формирования нового мира свои люди в силовых структурах нужны как воздух. Значит, Лаврентьев и Деньков должны работать в милиции. Должны. «Да тут заперто». Товарищ Семашко поднялся по ступенькам крыльца и громко постучал в двери. «Эй, есть кто живой?» «Чего надо?» Нелюбезно отозвались из-за двери. «Заявление желаем подать», — недобро щурясь выкрикнул Гладилин. «О воровском притоне». Послышался скрежет засова, двери распахнулись. Потише, черт!» Отпрянув, Сергей Сергеевич выругался. Изнутри кто-то целился из нагана. «Я Гладилин, председатель исполкома. Красников где?» «На выезде. Товарищ Гладилин? Извините, не узнал. Проходите». Милиционер опустил револьвер и посторонился. «Ишь ты, и не войдешь», — усмехнулся Николай Александрович. «Товарищ Красников, уезжая, наказал, чтоб никого не пускать». Веснушчатый парнишка в большой не по размеру толстовке с красной повязкой на рукаве совсем не походил на строгого представителя власти. Щуплый, с рыжими вихрами и детским незамутненным взглядом, он выглядел максимум лет на 16. «Зато наган в кобуре. Дежурный милиционер Николаев Семен. Вот сюда, пожалуйста, проходите». Входя в кабинет, товарищ Семашко повернул голову. «Семен, вы в гимназии учились?» «Нет, в реальном. 5 классов закончить успел». «Хорошо», — покивал Гладилин. «Арестованные в отделении имеются?» «Так точно, имеются». Юный милиционер все же стремился держаться по-военному. «Двое. Из Зарного совсем недавно привезли. Для предания революционному трибуналу». «О как! Сразу трибунал!» Присаживаясь на стул, ахнул Иван Павлович. Сергей Сергеевич тоже уселся и велел привести арестованных. «Не могу, товарищ председатель у исполкома. Семен грустно скривился и развел руками. «Ключа-то от подвала у меня нет». «А у кого есть?» «У товарища Красникова и у Игорька, старшего смены». «Игорек тоже 5 классов успел закончить», — хмыкнул доктор. Милиционерик заулыбался. «Нет, все 7, поэтому и старшим назначен». «Где живет, знаешь?» — быстро поинтересовался Сергей Сергеевич. «Ага». «Ну, беги за ключом. Хотя, постой-ка, поясни, кто там в подвале и за что?» Семен объяснил все кратко и неожиданно толково. В 00:30 ночи, получив известие о пожаре на ткацкой фабрике, дежурный бросился домой к начальнику Красникову. Разбудил, доложил. Начальник, подняв тревогу, умчался на пожар, оставив в отделении 3 человек, дежурную смену. «У нас тут шалят по ночам», — пояснил милиционер. «Потому мы всегда дежурим, с оружием, граждане извещены». «Понятно все. Дальше». Дальше где-то около 3 утра с вокзала принесли срочную телеграмму. Такие телеграммы в исполком и в милицию доставлялись в любое время суток. «Да вот она». Вытащив из ящика стола спутавшуюся серпантином бумажную ленту, Семен протянул ее Гладилину. «Зареченск, милиция, срочно», — вслух прочитал тот. «Двое бывших полицейских подняли вооруженный мятеж, ТЧК. На конях, ТЧК. Сейчас находится в Зарном, ЗПТ, в больнице, ТЧК. Предлагается срочно арестовать, ТЧК. Председатель совета Пронин». «Пронин?» — изумился доктор. «Так он бы сообщил нам первым делом, раз уж про больницу речь зашла». «Ладно, поспрашаем потом телеграфиста». «Поспрашайте», — улыбнулся Гладилин. «Ну что, товарищ дежурный, давай, дуй за ключом». «Да, чай тут у вас имеется и чайник». «Даже примус есть и вода в ведерке, а заварка вон в шкафу». Семен усвистал за ключом. Сергей Сергеевич самолично раскочегарил примус. Правда, чайку попить не успели. Снаружи послышался рокот мотора и визг тормозов. В отделение вошел Красников, запыхавшийся и весь измазанный сажей. «Товарищ председатель исполкома, разрешите доложить?» «Садись уже, Витя. Как пожар?» «Потушили», — улыбнулся милицейский начальник. «Поджигатели пойманы и во всем признались. Еще до нас. Бывший хозяин подкупил». «Понятно. Ты, Виктор Иванович, ключи от подвала не потерял?» «Ой!» — похлопав себя по карманам, Красников радостно вытащил ключ. «Вот он. Там в подвале новые сотрудники. Веди». «Сотрудники? В подвале?» «Вить, я с тобой схожу», — поднялся на ноги Иван Павлович, — «в избежание эксцессов». Увидев выпустившего их доктора, задержанные такое впечатление не особенно и удивились. «О, Иван Павлович», — Лаврентьев улыбнулся в усы, — «выручать нас явились». «Да нет», — хмыкнул доктор, — «скорее на работу устраивать». Усевшись за стол, Гладилин что-то записывал на листке желтоватой конторской бумаги. «Приказом у исполкома Зареченского городского и уездного совета за номером таким-то», расхаживая из угла в угол, вслух диктовал Семашко. «Утверждается штатное расписание отдела народной милиции. В лицах. Начальник. Красников Виктор Иванович». Тут Николай Александрович запнулся. «Как, Виктор Иванович, пойдете в начальники-то? Служба нелегкая». «Да я уже понял, ну раз надо». «Вот и славно. Так, дальше». «А дальше вы, ребята». Товарищ Семашко повернулся к задержанным, точнее, к недавно освобожденным. «Хотите, не хотите, не спрашиваем, а просто мобилизуем. Особого-то выбора у вас нет. Тем более люди вы надежные, успел убедиться. Вот и Иван Павлович вас характеризует как профессионалов, спецов. А спецы нам нужны, верно, Виктор Иванович?» «Да, очень». При виде столь высокого советского начальства Виктор как-то немножко оробел. «А как их записать-то?» — поднял глаза Гладилин. «Для штатного расписания ведь конкретные должности нужны. Ну, становой пристав, урядник, сыскной агент — как-то не по-советски». «Товарища Лаврентьева запишите старшим оперативным уполномоченным», — потягивая чаек, подсказал Иван Павлович. «А товарища Денькова — просто оперативным сотрудником». «Так-так». Гладилин усердно записывал, привлечены в качестве специалистов. «Под поручительство товарища Семашко А.Н. усмехнувшись, подсказал Николай Александрович. «Член РСДРПБ с 1903 года». «И здрасте». С улицы вошли двое парней, ведомые бравым Семеном. «А вот еще наши», — обрадованно воскликнул Красников. Сергей Сергеевич поднял глаза. «Садитесь, товарищи. С сегодняшнего дня оформляем вас в штат. Если, конечно, желаете». «Конечно же, желаем», — Семен отозвался за всех. «А что значит в штат?» «На то, что теперь вы кадровые сотрудники милиции, а не какие-то там добровольцы», — тут же пояснил Виктор. Парни восторженно переглянулись. «С этого дня вам положен паёк», — поощрительно улыбнулся Гладилин. «Табельное оружие и небольшое денежное довольствие. А со временем и форма». «Паёк, довольствие, форма», — Сергей Сергеевич постучал по столу. «Так, товарищи, коли хотите служить народу, пишите заявление. Да, и познакомьтесь с вашими новыми коллегами, они вас много чему научат». «Телеграмма, срочная!» Потлатый телеграфист Викентий смахнул упавшую на глаза челку и утвердительно кивнул. «Ну да, приносили такую. Про каких-то мятежников. Как раз этой ночью, в мое дежурство. Вообще-то я и не должен был дежурить, но, понимаете, у сменщика супруга заболела. Но тот в городе и...» «Викентий Андреевич», — кашлянул доктор. «Кто телеграмму принес?» «Не поверите, ребенок». Телеграфист громко расхохотался, показав редкие желтоватые зубы. «Небольшая такая девочка совсем». Он показал рукой, какого роста была девочка. «Выходила 30 сантиметров. Ну, мало ли чего напутаешь, все-таки ночь была». «А как думаете, в школу эта девочка ходит?» «Да ходит», — Викентий, не задумываясь, покивал. «Вежливая такая вся. Вошла, говорит, здравствуйте, можно ли от вас телеграмму срочную?» «Ясно, в школе училась. Дома-то так говорить не научат». «А светленькая она, темненькая, с косичками». «Да в платке. Зеленый такой платок, штапельный, с рисунком. Желтенькие такие кружки, коржики, птички. В Зареченске на ситцевой мануфактуре такую ткань еще до войны делать начали. Германские технологии. Я почему знаю, у моего брата жены подруга». «Викентий Андреевич, а кроме платка, еще что-то заметили? Ну, платье там или что?» «Так армячок на ней был. Ну, как все дети бегают. Ночью-то холодновато». Как ни пытал доктор, чего-то большего от станционного телеграфиста добиться, увы, не удалось. Видать, спросонья был, да и вообще, что ему за дело до какой-то там девчонки? «А не странно, что девочку по такому делу послали?» «Так и понятно, боятся», — тряхнул челкой Викентий Андреевич. «Вот и телеграмма не подписана. Я без подписи-то не имею права принимать, но раз уж в милицию...» Поблагодарив телеграфиста, Иван Палыч покинул станционное здание и быстрым шагом направился в село, намереваясь еще по пути заглянуть в больницу. С поездом сегодня повезло. Викжель тому поспособствовал, или не Викжель, но Екатеринбургский экспресс отправился нынче вовремя. Анна Львовна тоже приехала вместе с женихом. Доктор отправил ее до дома с оказией на попутной двуколке. Сам же забежал на станцию поговорить. «Теперь выходит, что зря забегал. Зеленый платок. Ну что это за примета? Да таких платков!» В больничке Иван Палыч спросил об этом Глафиру. Так просто спросил, уже уходя. «Зеленый платок?» Девушка на секунду задумалась, кивнула. «Да, таких много. У меня тоже есть. Ситцевый». «Нет, телеграфист сказал не ситцевый. Какое-то другое употребил слово. Шерстяной, льняной». «На ше, да», — доктор растерянно пожал плечами. «Вот ведь забыл». Санитарка усмехнулась. «Штапельный, может быть?» «Во!» — обрадованно кивнул Иван Палыч. «Штапельный». Глафира прищурилась. «А, тогда, Иван Палыч, такой платок не у каждой. Ткань хорошая, плотная, дорогая, фактуру держит. Вообще очень даже нарядная. Таким платком обязательно хвастаться будут». Девочку нашли уже к вечеру. Через ребят, через ту же Анютку. Вспомнили и платок, и его хозяйку. Ребята как раз собрались в школьной библиотеке. Анна Львовна по старой памяти выдавала книжки. «Так это же Легонтова Марфутка!» первым припомнил Василий, сын кузнеца Никодима. Феклистовых Андрюшки сестрица троюродная. В трактир частенько заходит. То яйца на продажу принесет, то еще чего. Семейство не бедное, и платком, да, хвасталась. Марфутку привели все те же красные скауты. Просто сказали, что доктор хочет с нею поговорить. Испуганная девчонка не выглядела, да и не такой уж оказалась низкорослой. Правда, невеликих годков, всего-то 9,5 лет. Постучалась, вошла, платок зеленый поправила. «Здрасте вам, господин товарищ доктор. Меня это просили зайти». «А, Марфуша». Выйдя из-за стола, Иван Палыч всплеснул руками. «Спасибо, что зашла. Говорят, яйца у вас купить можно. Я бы пару дюжин взял». «Так можно», — улыбнулась девчушка. «Чего ж?» Доктор уже примерно догадывался, кто послал телеграмму, а потому не стал ходить вокруг да около. Спросил сразу напрямик. «Ты тетушке Аграфене Матвеевне часто письма пишешь? Или больше телеграммы?» «Телеграммы больше». Проболтавшись, девочка тут же захлопнула рот. «Ой, я же обещалась никому не говорить». «А мы никому и не скажем», — со смехом заверил Иван Павлович. «Феклистова. Аграфена Матвеевна Феклистова. И что у нее за ненависть к бывшим становым? Эх, бог весть. Может, за мужа своего мстит, а уж у того криминальных грешков хватало. Могли и пересечься не по добру и с приставом, и с урядником». Доктор покачал головою. «Ладно, будем иметь в виду». За окном уже занималась вечерняя зорька. Скоро стемнеет, и неплохо было бы зайти в школу за Аннушкой. А за книжками-то немало ребят пришло. Соскучились. Эх, нужна, нужна в Зарном хорошая большая школа. Всенепременно нужна. Иван Палыч уже накинул пальто, как в дверь постучали. «Можно?» «А, Анюта», — узнал доктор. «Входи, что хотела». «Папенька в городе, а кому-то рассказать надо срочно». Девчонка вдруг напустила на себя самый официальный вид. «Иван Палыч, я к вам не как простая девочка, а как командир». «Так», — доктор поспешно спрятал усмешку. «Ну, товарищ командир, продолжайте». «Как командира отряда красных скаутов имени Гийома Каля». «Кого-кого имени?» — изумленно переспросил Иван Палыч. «Гийом Каль, вождь французских крестьян, восставших против своих феодалов еще во время Столетней войны». Сбавив важности, охотно пояснила Анютка. «Мы теперь отряд его имени». «Ну, нам товарищ Нюра Рязанович подсказала. А то в городе тоже скауты есть, но они имени Спартака. А мы Гийом Каль. Правда красиво?» «Ну, да, наверное». «Так ты что хотела-то?» «Сообщить хотела». Девчоночка понизила голос. «Тот человек объявился опять». «Что за человек?» «Ну, тот. Путевой обходчик с английскими усами». «Я папеньке про него уже как-то говорила, а он вам. Мы ж дежурим у дороги на ключ. Вот опять увидали. Он шел себе, шел, нас увидел и боком-боком к реке. А там у него лодка. Сел в нее и погреб. И знаете, куда? К старому кладбищу, ну, которое нынче в Звездке и все загорожено. Мы же красные скауты, мы проследили».